Эпилог. Месяц спустя. «Капитан, мы прошли». Арман упрямо смотрел в мои глаза. «Справились». Студенты выстроились за его спиной в шеренгу. Все взмокли после прохождения нового тура экзаменовки, но действительно показали себя отлично. Все они учли свои прошлые ошибки, научились действовать единой командой и доверять своему капралу. А Арман прочувствовал ответственность за свой отряд, стал взрослее, мудрее, отбросил прошлые установки и, кажется, поставил перед собой цель расти по карьерной лестнице дальше. Но была и еще одна причина. Арман очень хотел показать себя взрослым в глазах Гаэль. Она не стала покидать городок, а осталась, чтобы помочь с формированием ведьмовского столба. Хотя, мне кажется, она просто не хотела оставлять своего мальчика. Пусть и повторяла постоянно, что они не пара, она старше и далеко не невинная дева из-за плена, но этот парень умел добиваться своего, раз девушка до сих пор не уехала. Ивона показала не лучший результат, покачала я головой. Девушка склонила голову, дрогнув как от удара. Вчера на тренировке она повредила ногу, потому отстала по показателям, но Арман сделал все, чтобы ее проблема не стала катастрофичной. «Я подвела отряд, капитан, мне жаль». Она выпрямилась и посмотрела в мои глаза уверенно. Личная жизнь нашей карьеристки тоже не стояла на месте. Их с Вильхельмом отношения развивались. Вчера майор поделился со мной тем, что к нему едет его родовое брачное ожерелье. Приворот явно лучшим образом сказался на его дисциплине. Ивона же осознала, что в жизни главное не только карьера, и при желании можно успеть все, а желание в ней было с избытком. Ивона была травмирована, она никого не подводила, Арман сделав шаг в сторону, закрывая девушку за своей спиной. «Наверное, ее стоит наказать», — протянула я задумчиво. «Если кого наказывать, то меня. Я проводил тренировку, на которой она получила травму», — решительно сверкнул взглядом он. «Нет, все в порядке, капитан», — возразила девушка. «Значит, наказать надо всех», — сделала вывод я, и студенты затаили дыхание. «Вам запрещено работать в ближайшие 2 дня, как сидеть целый день в 4 стенах. Наказываю вас отдыхом и весельем». «Спасибо, капитан», — на лице Армана расплылась широченная улыбка. Студенты принялись наперебой благодарить меня, смеяться, болтать между собой. «Не забывайте, через полчаса торжественная церемония. Всем в душ!» — прокричала я, прерывая безобразие. «Ты закончила?» — ко мне подлетела Жоржина. Девушка пребывала в прекрасном расположении духа. Мы очень сблизились за последнее время. Она поделилась со мной историей своей жизни, что лишь позволило нам укрепить дружбу. А там я немного помогла ей устроить личную жизнь. Жоржина теперь тайно встречалась с Влазисом. У них оказалось много общего, например, любовь к красивому белью. Не знаю, как сложится дальше, но мой несостоявшийся жених добился перевода в наш город еще на год. Кажется, ему понравился воздух Тринаты. «Закончила, идем». Я взяла подругу под локоть, и мы поспешно двинулись к главной площади, расположенной напротив входа в крепость. По ее центру теперь находилась огороженная алой лентой яма, которую только вчера залили цементом. Поверх начнут возведение столба. В честь этого события и планировалось сегодняшнее празднество. На площади собирались рабочие, солдаты и их семьи. Наш городок строился и расширялся. Ремонт в крепости завершился. Большая часть воинского состава покинула палаточный городок. Подходило к концу и возведение внутренней крепостной стены. Новые зодчие и прораб выложились на все 200%, чтобы наверстать упущенное по вине самозванцев. Но мы не излились на тот случай. Наоборот, найденные сокровища полностью оплатили расходы на строительство города, и огромная часть перекочевала в казну империи. Тем более, внезапное похищение позволило поймать злоумышленников. Все наемники были схвачены, как и те, что удерживали в плену Гаэль. Каждого ведьма наградила персональным проклятием. Сейчас велась работа по выходу на заказчиков. Само собой, император не забыл о тех, кто участвовал в подземных событиях. Небольшую часть сокровищ получила даже Гаэль, а Жюльена так вообще обеспечила себе богатую старость. Правда, сначала ей предстояло пройти через исправительные работы, все же она нарушила закон. А вот ее подельнику ничего не досталось, он сел в тюрьму за попытку убийства. Пожалуй, начнем. На сцену перед главным входом в крепость поднялся Себастьен. Мы с Жоржиной привычно поболтали обо всем на свете и даже не заметили, как подошло время начала торжественной речи. Мой демон выглядел, как всегда, великолепно в парадном мундире и с уложенными назад медными волосами. В основании рогов блестели золотые кольца, на твердых губах обозначилась уверенная улыбка, в алых глазах мелькало пламя. Теперь мои ночи всегда проходили с ним, а на моей шее висело брачное ожерелье. Вскоре мы планировали пожениться, но пока наслаждались конфетно-букетным периодом. Дом Кавилье легко дал согласие на наш брак, мы ждали неприятия только со стороны моего рода. Братья, само собой, встали за меня горой, но бороться не пришлось. Отец принял новость довольно легко. Видимо, неприятности в личной жизни моего старшего брата Никаса сгладили эффект от моей помолвки. Как оказалось, от него забеременела его подруга, даже не возлюбленная. Так что папа только обрадовался, что мой будущий супруг — приближенный к императору аристократ. Наш город становится больше, принимает под крышу новых жителей в лице демонов и представителей других рас, заговорил торжественно Себастьян. Впереди много работы, но сегодня особенный день. Заложен фундамент будущего столба, главной причиной возведения нашего города. И, пожалуй, пора уже определиться с названием. Не все же назвать его Любовией. Послышались взволнованные смешки и шепотки. Новый город создал огромное количество влюбленных пар. Себастьян даже шутил, что надо отстроить филиал Международной службы регистрации браков. «Было много прекрасных предложений. Я боялся, что мы долго будем выбирать между ними. Но потом кое-что произошло. Наш город подвергся нападению. Лишь скоординированные действия военных спасли положение. В тот день у города появилась своя героиня. Капитан Аркадия, рискуя своей жизнью, унесла бомбу подальше от города. И после того случая многие начали приходить ко мне, чтобы изменить свое изначальное предложение. Большинством было принято решение назвать наш город Аркадией. «Что?» — ахнула я, прикрыв рот руками. Взгляды всех вокруг обратились ко мне. Демоны, люди и представители других рас мне улыбались и хлопали в ладони. Аплодисменты нарастали, пока не превратились в переливающийся шквал благодарности. Я улыбалась и ощущала себя невероятно счастливой. Так приятно, когда находишься на своем месте. А я именно здесь, где и должна, в важном для всего мира городке, рядом с любимым и друзьями. Что ж, поздравим наш город Аркадия с обретением имени и отпразднуем возведение фундамента для нового столба. Раз победило предложение большинства, то приз полагается всем. Сегодня нас ждут выходной, пир и праздничные гуляния. Себастьян принял от Вильгельма меч, приблизился к огораживающей фундамент ленте и разрубил алое ограждение. Город вновь взорвался аплодисментами, криками радости и смехом. Я ликовал вместе со всеми. Это наш первый шаг к закрытию разлома. Впереди их еще много, но мы справимся. А дальше начались гуляния, которые продлятся до поздней ночи. Первый настоящий праздник в нашем городе под названием Аркадия. Как я выступил? Себастьян увел меня практически сразу после торжественной речи. Приворот исчез, но мы по-прежнему грустили, если долго находились в разлуке, потому по возможности уединялись. Вот и сейчас комендант взял меня под руку и повел в свой кабинет. Замечательно, я не ожидала, что город назовут моим именем. «В тот день ты нас всех спасла», — хмыкнул он, будто в этом нет ничего особенного. «Подумаешь», — назвал город в мою честь, жители предложили это решение, я поддержал. «Хорошо встречаться с комендантом целого города, он может назвать город именем невесты», — пошутила я. «Нам, кстати, скоро предстоит вновь подумать над именами», — Себастьян открыл передо мной дверь своей приемной. «Что ты имеешь в виду? Строят новый город? Я думала, второй возведут в Кириусе». «Я имею в виду другое». Он взял меня за руку и притянул к своей груди. «И что же?» — ему удалось меня озадачить. «А то, что зельевары из нас никудышные». «А?» — я глупо захлопала глазами, а потом охнула от неожиданности. «Мы что?» «Да», — с довольным выражением лица кивнул Себастьян. «А Валерия даже снизошла до нас и пророчила нам двоих демонят и одну девочку Феникса». «Как хорошо дружить с провидицей!» — сипло проговорила я, положив ладонь на свой живот. «Неужели...» Сердце готово разорваться в груди от обуревающих его эмоций. «Разве можно быть счастливее?» «Ну что, капитан, у нас новое задание — родить мне сына и построить со мной наше семейное гнездышко. Готовы приступить?» «Нет», — хитро прищурилась я. «Сегодня выходной. Давайте лучше отдыхать, комендант». «Эх, никто в этом городе не хочет работать», — притворно пожаловался он. «Приходится все делать самому». «Ты невыносим», — рассмеялась я, откидывая голову, чтобы этот замечательный во всех смыслах мужчина наконец меня поцеловал. «Зато ты очень даже подъемная», — он подхватил меня на руки, подкинул, и его губы приблизились к моим губам. Но тут дверь приемная открылась, и в нее вошла незнакомая светловолосая девушка с синяком под глазом и в брючном костюме мужского кроя. «Варта, ведьма, я прибыла снимать приворот», — представилась она грубо, бросая мешок с вещами на пол. «Мы вас уже и не ждали», — протянул Себастьян. Мы с ним переглянулись и принялись хохотать. А когда ведьма махнула на нас рукой и ушла, наконец отдались во власть поцелуя.